Ну, еще, иншалла, будем проходить тасарруф фудули. Такую вещь есть, то, что человек сам что-то делает без разрешения, этот, который оставил, который этот, поручил его, без разрешения поручителя. Что в этом случае? Мы, иншалла, будем проходить. Ну, коротко говорю. Допустим, я дал Айдару там 100 рублей. Иди купи мне вот этот сабантуй. Вот эта газировка, которая называется сабантуй. Она стоит сколько? 100 рублей. В магазине стоит 100 рублей, допустим. И он пошел и поторговался, он же умеет. Поторговался и в конце концов он купил меня этот... Вот эта бутылка за 50 рублей. А? Нет, не рассрочка, ничего. Нет, просроченный, все нормально. За 50. И две штуки купил. Да. И потом еще один продал. Я ему ничего не разрешил. Сказал, один купи. А он две штуки купил. И один еще продал. За 100 рублей. И он меня принес... Обратно 100 рублей бутылка. Что получается в этом моменте? Можно или нельзя, или харам, халяль, и что? Хороший бизнес получается. И, допустим, ему можно, вот это он же мне принес бутылка, а 100 рублей он же отдал покупать в кармане и все. Можно или нельзя? Можно, если ты разрешишь, забираете 100 рублей. Он не сказал мне ничего. Он меня бутылку принес. Ты сказал мне бутылку принести? Все, принес он мне бутылку, которая стоит 100 рублей. Я бы так мешал, а не поступил. Ну, а? Можно или нет? Вот этот 100 рублей, который он сделал сейчас? Нельзя. Но ему надо это говорить ему, что был такой случай, если он согласен. Надо разрешение. Почему в основе нельзя расстановить? Кто считает, что можно? Можно, если... Никакой договоренности не было. Он... ему, да, это известность поставил, вот сколько я заработал на этом, вот как ты разрешаешь мне себя ставить? Ага. Если он разрешает, оставляешь, если не разрешает, отдаешь ему деньги. Да. В основном нельзя, потому что если он бутылку прольет, кто будет его оставить? Тебе принесет пустую бутылку, скажет, извини, его я пролила, тебе тоже живой. Да. А если наводится, деньги тебе возвращают, ты говоришь, молодец, ты дальше ничего не будет. Ага. Этот вещь, уважаемые братья, один Тарик, один сподвижник был, его звали Тарик. Он что сделал? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему дал динар. Один динар. И сказал, иди купи для меня баран. Барашка. Он пошел в базар. Смотрел. И купил две барашки. Непросроченные. Две барашки купил. Принес, и потом сразу же продал. Один барашка за динар. И принес пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, динар и барашка. Отдал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему дуа сделал. Конкретный дуа сделал, чтобы у него бизнес после этого, даже он говорит, про него говорят, даже если он этот песок будет продавать в Медине, песок нужен? Или даже сказали то, что финик, если будет продавать в Медине, у него будет покупать. И начал продавать и так далее. Начали про него говорить так, то, что он вот таким, то, что пророк ему дуа сделал и так далее. Такое место, которое называется Хаджар. Хаджар. Это там очень много финики. А? Это другой. Абдурахман ибн Ауф тоже случился такой же. И Хаджар, он пошел там и продал вот этот финики. Получилось то, что какой-то у них был этот болезнь, и сказали то, что только финик, мединский финик пойдет для вас. И как раз он шел и продал им мединские финики. Это да, есть истории. Очень много историй есть. Такие очень много есть. А? Тарик, забыл как его имя, Тарик. Ну, суть то, что он что сделал? Купил два барашки. Да, правильно сделал, отдал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему он должен отдавать? В основе, почему он должен отдавать? А? Потому что... Его деньги. На его деньгах. Потому что он здесь кто, кто является? Доверенный. Он здесь доверенный. Поэтому несколько братьев у меня спрашивали такой вопрос. Меня, говорит, отец или там кто-то какой-то близкий дает деньги. Иди шкаф покупай. Или там, иди купи там, не знаю что, допустим, купи там машину, или купи там ковер, или кроват и так далее. Он говорит, я взял эти деньги и потратил на свои нужды, там, другие вещи купил, то есть шкаф не купил. Я обязан купить шкаф или нет? Вот тебе отец дал тебе деньги, 15 рублей. И говорит, у вас дома шкаф нету, иди шкаф купи для себя. А, себя? Да, для себя. А, желательно мне, да? Может, тебе именно на это деньги? Нет, у него здесь. Отец же дал деньги, поставил. Условия, имеет право условия поставить или нет? Я, допустим, вот этот телефон... Телефон тебе дарую. Подарил этот тебе телефон. Но с мамой не разговаривай. Допустим, вот такой я, допустим, какой-то подарил. С мамой только не разговаривай. С кем хочешь разговаривай, с мамой не разговаривай. И подарил тебе. Ты уже взял. Уже обязательный акт получился. После этого ты должен вот этот... условий выполнять или нет? Не должен. А? А? Подарок. Я что-то вообще запутался. Мама не может, да. Условия надо выполнять. Проникать все эти чудо. Ты же женился, работа есть условия была, обязан работать. Это у нас это является обязательный акт. В обязательных актах ты обязан все делать. А где грань между обязательным и необязательным? Грань где? Разделение. Будем проходить. А это подарок. Подарок это необязательный акт. Не обязательный акт. Тут ты должен выполнять условия или нет? Ты же сказал, когда дарил нам. А? Мишке дарил, ты сказал. Условия до Рамазана. Да. Вот. Но я подарил вам миски и сказал, условия до Рамазана закончат. То есть, кто не закончил, то есть, последний день что делает? Вот завтра Рамазан. Так же или нет? Нет, ты сказал. Зачем? Отдать тебе, дальешь просто и все. Здесь, уважаемые братья, первый вопрос. То, что шкаф он тебя сказал купить. Надо на этом вопросе смотреть. Потому что некоторые братья спрашивали, я поэтому хотел это. Здесь два варианта есть. Первый вариант. То, что он тебя поручил купить шкаф. И когда ты покупаешь, этот шкаф будет для тебя. Он тебя поручил, чтобы ты купил шкаф. А поручитель что должен делать? Выполнять то, что ему поручили. Как надо, так и... Ты можешь покупать два шкафа, потом продавать один, и возвращать ему деньги, и оставить этот первый шкаф для тебя. Можно, но это, не знаю, получается или нет. Но в основе ты должен что делать? Шкаф ты должен купить, если он тебя поручил. А если он не поручил тебя, просто подарок отдал и сказал, как раз у вас шкафы нету, иди купи для себя шкаф. То есть предложение. То есть какое-то предложение сделал. Может, здесь, шкаф. А? Скажи, да, я сказал, иди лучше купи шкаф, или можешь шкаф купить для себя. У вас как раз шкафа нету, иди купи шкаф. Вот таким. Слово одно и то же. Поэтому что надо? У него спросить, что он хотел делать. Он хотел поручить меня Или хотел он подарок делать для меня. Поэтому это, уважаемые братья, очень важная вещь. Очень важная вещь, то, что надо узнать то, что это он поручил. Если поручил, тебя нельзя здесь, потому что то, что он когда поручает, ты должен что делать? Выполнять то, что тебя поручили. А если подарок, не обязан ты выполнять. Подарок не обязан ты выполнять. То есть на посыл нужно машину стирать. Да. Взять на шкаф, купить пылесос. Да, взять на шкаф, купить стиральную машину или пылесос, или что хочешь. Поэтому надо узнать то, что он как тебя этот... Это у нас очень много встречается. Так же родители дают, или близкие дают, или купи. А что имя? А что? Надо спросить у него. Или же, брат, условия. Материнский капитал на три вещи дает. Да. А некоторых тратят на другие вещи. Это можно, да? Какие, на, три, на какие три вещи дают? На пенсию родителей, на обучение и на жилье. Ага. Люди, допустим, нет, они только эти три условия. Угу. Если на другое, они запрещают. Да. В основе так должны они выполнять то, что если это они поручают для тебя, то есть поручают они... Некоторые же обналичивают деньги. Обналичивают. Понимаю, то, что некоторые обналичивают. Если они поручают, когда материнский капитал тебя дают, я точно не знаю еще, они как, у них какое намерение. Если они поручают тебя, ты должен вот эти три вещи, которые они сказали, ты должен выполнять. А если не поручают, тебя как подарок дают, просто говорят, на жилье. Ты должен уже на жилье. Или на пенсию. Или на. Нет, если как подарок, то подсудное. Если дело подарок, как подарок, проблем нет. Как хочешь там. Точно не подарок. Да, подсудное дело и запрещают. Если... Поручается, иначе для того, что использовать для ребенка направление, для учебы, для жилья. Получается. Если поручает, если я не знаю. Я не знаю. Надо читать там, что написано, не стали. Сами хотят, чтобы. Ну понятно, что все они хотят. Улучшились. Да. Допустим, или на пенсию, или на жилье, или на. Я увеличил, приехал учиться, и ребенок у меня там будет учиться диплом, пожалуйста, это у нас основа является. У нас основа то, что если они поручают, хоть кто, ты принял поручительство, ты должен делать то, что они. То, что ты тот человек или тот, который. Неважно, государство, человек, там кто, который поручил, ты должен делать, как он тебя поручил. Но это же материнский капитал. То есть женщина, мать, она вправе распоряжаться для родителей. Я не знаю, я вот я завтра буду. Я не столкнулся с таким вопросом еще. Я завтра, иншалла, буду вот этот взят у них, иншалла, все полностью. Один вопрос хотелось. Вот смотри, если по правилам поступить... В Саудовской Аравии такой нет еще. Они говорят, о, у вас так что ли? Смотри, да и миллионами. Если даже... Можно вопрос задам? Если даже вот этот материнский капитал на три вещи только дается, ее же можно взять с нее там на жилье, обналичить и... Купить жилье в другой стране. Ну это другой вопрос, потом иншалла. Мне надо считать, что это такой материнский капитал. Я просто, у меня знаю то, что там деньги дают 400 тысяч. Вообще, кроме этого, ничего не знаю. Поэтому надо мне считать то, что как у них акт идет. Чтобы узнать. Без знаний я не могу отвечать. Завтра, иншалла, мы пойдем тоже на же материнский капитал. Пятое условие, уважаемые братья. Абу Ханиф. Не узнавать, а надо получить сейчас. Там... Я, иншалла, буду узнать, что как там. Уважительные причины пропустил. Уважительные причины пропустил урок. Хорошо. Абу, как тебя зовут? Радик, давай. Да, должна быть возможность взять в руки товар. Как это, допустим, Али? Да, ты? А? Наилябы. Готовиться на урок вовремя вопроса или после вопроса. Марат. Да. Да. Шестой, Ильмир. Адель. Абдрахманович. Ага. Известность должен быть. Имущество должно быть известным. И сына должна быть известна. Как, допустим, сына и имущество должно быть известны? Какой именно машины покупаешь? Допустим, там десятка, там 100 стоят. Ты именно должен какой именно покупаешь? Вот. И за сколько покупаю? За сколько? И он должен знать, за сколько ты покупаешь. Самое актуальное это по теме. Если товар заказываешь, как часто правило происходит, нужно цену говорить только по доставке товара, а не заранее. Так ведь? Не знаю, надо подумать. Ты мне на прошлом уроке так сказал. Сейчас ты знаешь, ты что за шелуха ты тут непонятно вводишь. Я говорю, надо подумать. Так втором, на том уроке ты сказал, что ты думаешь? Я что, неправильно что говорю? Я же твои знания говорю. Заново скажи. Я, допустим, заказываю товар с Японии, машину. Ага. Человек, который продает, японец, он не должен цену дать только тогда, когда привезет этот товар сюда. То есть он не может сказать... Ты неправильно понял, брат. Это седьмое условие у нас было. Как ты понял его? То, что нужно по факту пощупать товар и узнать цену. Потому что за это время пути цена может измениться на товар. И будет там у них актеряв конкретно. Так было у нас? Седьмое правило. Что-то не то. Как было и нас? Как объяснил, так и Али. Конкретный акт должен быть. Конкретный акт должен быть. Мы проходили то, что конкретный акт должен быть. И сказали то, что? Цена окончательная. И сказали что? Без условий. Допустим, если придет там человек, я буду покупать. Если не придет, не буду покупать. То есть он будет ждать, ты будешь ждать. А? А цену-то как он говорит? Заранее? Цена? Да, заранее. Заранее цену? Да. Когда цена договорится, когда? Когда акт составляется. Когда деньги передаются. Да, когда, не обязательно, когда деньги передаются. Самое главное, когда акт составляется. То есть ты говоришь, я покупаю за 100 тысяч долларов вот эту машину, вези ее. Все, да. У нас акт есть, он идет, да. И ты покупаешь. Да. И даже если цена изменилась. Цена... Нет, нет, биржа там летели цены или упали наоборот, это уже без разницы. Ты когда купил его? Когда ему сказал? Когда договор составили. Когда договор составили, да. Ты деньги отправляешь ему через там банк, через не знаю кого, через человека. Если еще не отправил, по факту будешь. По факту можно продавать? Тут вещь, которой деньги нету и нет, товар нету. Запрещается. Запрещается. Товар нету и деньги нету. А акт составляется. Подожди, а привезение товара? Привези меня товар. Здесь некоторые варианты есть. Первый вариант. Ты ему даешь деньги, иди привези меня товар. Он здесь как, кто является? Поручитель является. Второй вариант. Ты звонишь ему, я хочу покупать у тебя машину. Хорошо, отправь меня деньги. Ты отправил, тогда уже акт состоялся. Он отправляет тебе машину. Третий акт не помню. Нет, ну как, надо помнить. Ну, иншалла, вспомню, скажу. Если он говорит, оплатишь, когда прибудет машина, вот когда будет? Да, по факту. Вот он говорит, я тебе отправляю машину, как получишь, так оплачиваешь. Вот здесь, бывает, а? На почте бывает, посылка пришла, и на почте платишь за посылку. Здесь да. получается что? То, что еще акт между вами не состоялся. Да. Ты можешь отказаться просто? Да, можешь отказаться, но... За то, что он отправил и за транспорт платил, и обратно, что ты платишь, потому что ты обещал ему покупать. А если не обещал, он просто привез, показать, это не важно. А если ты обещал, хорошо, ты если привезешь, я иншалла куплю этот твой машину. Значит, так можно. Так можно. По интернету заказываешь, тебе привозят, и ты на квартиру рассчитываешь. Да, да, иншалла, мы подробно будем проходить это. Уважаемые братья, сегодня, иншалла, будем проходить. У нас является в основе торговля разрешенная или неразрешенная? Разрешенная. Почему разрешенная? А я думаю, что отцу и бакера 276 аят. 275. Да. Это является у нас аят из Корана. А если какой-нибудь человек скажет тебе, да, Всевышний Аллах торговлю разрешил, я согласен с тобой. Но он же не сказал то, что этот нанимать работники, он разрешил в Коране. Нет уже. Он торговлю разрешил, я согласен с тобой. Или, допустим, скажет там, он же не разрешил, допустим, этот дюаля, допустим, кто найдет меня сотовый, я ему 100 рублей дам. Нет уже такой в Коране. А? Нет. Если не обязательно джахиль, другой человек скажет. Что мы скажем ему? У нас очень важные правила есть, которые мы каждый год повторяем его. Все разрешено, кроме того, что можно. Все разрешено. Которое не является поклонением. Которое не является поклонением, все разрешено. До сих пор пока не придет что? Запрет. Все можно кушать или нельзя? Можно. Можно кушать все. В основе можно кушать все. Когда запрещается? Свинину запрещается. Почему запрещено? Потому что в Коране Аллах запретил. Мертвечина Аллах запретил. То есть в основе разрешено, только когда запрещает, тогда запрещается. А? Мясо? Мясо в основе, там есть два основа. Иншалла будем проходить это. Насчет мяса есть два основа. Некоторые люди путают его. Мясо, некоторые люди говорят, вот основа мяса там халяль. Основа, некоторые говорят, харам. Там есть два основа. Две основы есть. Нам надо вот эти две основы проходить. Ну, иншалла будем проходить. Не по торговле это. Поняли то, что каждая вещь, которая у нас является не поклонение, это является разрешено. То есть любой денежное отношение, в основе что является это? Дозволено. Пока к тебе не приходит что? Запрет. А запрет, уважаемые братья, в Коране, не в Коране, а в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, очень много видов торговли есть, которые запрещает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Они возвращаются на две вещи. Они возвращаются. Все, там пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, около там 70 хадисов есть, которые вот это запрещено, вот это запрещено, вот это запрещено, вот это запрещено и так далее. Там 70... В торговле или вообще? В торговле. Именно в торговле. Именно в торговле на две вещи возвращается. Что? Какие они? Проходили 3 года тому назад. Первый это риба. То есть то, что там риба. Рост. Тогда запрещено. Тогда запрещается. То есть в торговле все, любая торговля, любое денежное отношение разрешено. Любое денежное отношение, там отправляешь, берешь, даешь, там кому-то платишь и так далее, все разрешено. Если две вещи только есть, там запрещается. Один, первый, что это? Риба. Ростовщество. Рост. Если есть, запрещается. Это на этом надо смотреть тоже. Процент. А второй, что это? Это гарар называется. Неизвестность или обман. Неизвестность или обман. И неизвестность более понятно. То есть неизвестность. Что-то неизвестно. Что-то продаю. Мишки, допустим, неизвестно. В машине что-то неизвестно. Кто-то там обманывает кого-то или там скрывает что-то и так далее. Что-то, какую-то вещь неизвестно. Тогда запрещается. Все вот этот виды торговли, которые запрещаются, возвращаются к этому. Возвращается к этому. И там некоторые только есть, которые не возвращаются к этому. А возвращается на другие вещи. Допустим, там после азана на пятницу продавать можно или нет? Второй азан на пятницу. После джума можно, а во время джума? Во время джума нельзя торговаться. Так же? Почему? Там риба есть, что ли? Риба нету. Обман есть или... Да. Обман есть или неизвестность? Все известно. Почему нельзя тогда? Приказ Аллаха. Приказ Аллаха, все приказы Аллаха, большинство приказов Аллаха, мы можем понимать, почему Аллах так приказал. Через условия, через правила. Правило то, что у тебя здесь ваджиб есть, обязательно есть, и тот вещь, который не является обязательным, разрешенным. А что мы должны первый делать? То, что который является обязательным ваджиб. Поняли, уважаемые братья? Другой человек, если продает, это наемный работник, допустим, продает. Хорошо, поняли, то, что у нас запрещается либо из-за риба, из-за неизвестность и обман и так далее. И третий, то, что оставляешь ваджиб. Допустим, ты продаешь во время джума. Джума, приходить в джума, кому является обязательно? Мужчина. Если твоя жена продает, или мать, или там не знаю кто, можно или нет? Можно. Потому что здесь вот эта вещь, которая запрещена, нету. Не попадает. Можно. А что ты наезжаешь ему? Как это? Одно изменение, это что у нас как? Одно изменение, только ты говоришь? Ну, большинство вопросов же есть, хиляф. Но это мнение, которое потому что является... Более правильно то, что Всевышний Аллах Субхану Атайля сказал мужчинам приходите на джума. Приходите на джума. То есть нет проблем в том, если женщина будет на джума. Женщина вообще, насколько я знаю, лучше не торговать. Это признак свободы. Нет, женщинам лучше не торговать, это правильно. Но если торгуется она, если продает, допустим. А? Если у нее, если, допустим, у жены, допустим, у какой-нибудь женщины. Она должна дома сидеть, да. Лучше ей не продавать, не покупать. Если лучше нее не наторговаться, да. Но если, допустим, мужа нету, и никто ее не кормит, да. Вообще. Вообще там никто ей не помогает. В основе, да, она должна дома сидеть. Но здесь этот ваджиб и другой ваджиб есть, который выше этого сохранит свою жизнь. Никто не помогает. Просил, просил, никто не помогает. И что? Пошла торговаться. Разрешено? Да. Почему? Потому что здесь два ваджиба состыкуются. И надо нам смотреть, на какой ваджиб? Который, нет, который выше. Сохранить жизнь или сидеть дома? Сохранить жизнь. Сохранить жизнь. Поэтому она пошла торговаться. Тогда никто не может ей сказать, ни ученые, никто. Все ученые говорят, ей разрешено. Так и пишут в книге. Почему? Потому что здесь два ваджиба, один из ваджибов, который ей надо там кормить себя, кормить детей и так далее. Никто не дает деньги. Поэтому это можно. А так, у нее все нормально, просто она не хочет дома сидеть. Просто так дома не хочет сидеть она. Или хочет много денег. Мы говорим, нежелательно торговать. А харам? Нет. Нежелательно. Нежелательно торговать. Нежелательно. Лучше, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, дома сиди. Дома сиди. И есть случаи, когда еще стоит, есть случаи, когда еще будет харам. Допустим, там есть мужчина с женщиной вместе и так далее, там, и так далее, там другие. То есть в основе торговля это разрешено. Торговать, покупать, это в основе разрешено. И есть моменты, когда является нежелательным, и есть моменты, когда даже является харамом. Потом. Есть еще такие торговли, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил. Это не относится ни на риба. Мы проходили насчет риба, то, что на первый или второй урок проходили насчет риба. То, что риба – это очень конкретная вещь. То, что нельзя. Очень конкретный грех. Очень конкретный грех. А? Да, война с Аллахом и его посланником. А когда является риба? Когда является риба? А? Когда условие, он назначает цену, говорит, вот, допустим, цена, допустим, там 100 рублей, а потом нет, не 100 рублей, 120. Риба, у нас есть правило или определение риба. Каждый денег, который отдаешь, и есть процент. Наценка. Процент. Если есть процент, это является риба. Если есть какой-нибудь там назначенный процент, 10%, 20% больше будет добавить тебя, вот это является риба. 1000 рублей даешь, и вернешь 1001 рубль. Не обязательно 1001 рубль, 1% добавишь. Да хоть 0,01%. 0,01%, неважно. Вот это является... Ты условия сделаешь ему за это тоже? А? Я ему взаимно две деньги говорю, ты мне тогда поможешь нам что-то там сделать. Насчет этого будем проходить, это тоже нельзя, но насчет этого будем проходить, иншаллах. То есть риба что является у нас? Каждая вещь, которую ты даешь, и с условием, то что будешь возвращать меня, вот эта основа, и еще добавишь какой-нибудь процент. Примерно. А? Хадис, который про корову, там, подоили ее, там, молока взяли, а потом... Иншалла, будем проходить это. Будем проходить это. То есть, поняли? Все иншалла, будем проходить. У нас книга, альхамдулилля, здесь большая. Все будем проходить. Ну, не надо спешать. Не надо спешить. Это неравный обмен тоже? Допустим, золото на золото. Там, да, да. Это тоже заходит в это. Поняли, уважаемые братья, то, что любой вещь отдаешь, допустим, и больше получаешь за какой-то срок или без срока, это является риба. Ну, на вопросы риба, иншалла, будем... Инфляция никак не влияет. Инфляция никак не влияет. Инфляция никак не влияет. Почему? Потому что Ибн Умар... رضي الله عنه хадисе говорит, я торговался с верблюдами, говорит. Верблюды торгую, говорит. Продаю, покупаю и так далее. И говорит, назначаю сына как? Я говорю, вот этот верблюд стоит 5 динаров, допустим, или 10 динаров. И покупатель у него нету, говорит, динары, говорит. У него дирхам, говорит. Допустим, рубль и доллары, допустим. Я говорю, этот стоит, допустим, 10 тысяч долларов, а у него нету 1000 долларов. А у него что? Только рубли. Зеленый нету, а этот деревянный только есть. И что? Иди поменяй и принеси мне доллары. Правильно или нет? Или я буду брать вот этот доллар у него. Деньги же... Это же разные валюты. Да. Это разные валюты, да. А если он скажет, допустим, давай я верблюд дай меня за 10 тысяч долларов, я принесу тебе деньги завтра. Рассрочка? Не доллары, а этот, деревянный. Рубли. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, можно говорить так, то есть ты продаешь за динары, и он покупает тебя дирхамами, или продаешь дирхамами, и он покупает динарами. Если по сегодняшнему цене. По курсу. По сегодняшнему курсу. По сегодняшнему курсу, если, тогда можно. Да. По сегодняшнему курсу. От этого хадиса, ученые, которые разбирают этот хадис, говорят, здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит то, что инфляция не влияет. Инфляция не влияет. Вот почему так сказал? По сегодняшнему курсу. Это обозначает то, что у них меняется курс и так далее. Так же и меня. Иногда золото поднимается, а падает этот серебро. У них так было. Иногда были такие времена, когда серебро и золото одинаковым ценят. Как это поднимается и спускается? Потребность много, поднимается. Потребность мало, спускается. Или, допустим, товар очень много, падает цена. Товар мало, и потребность много, и так далее. Это же есть основа бизнеса. И так далее. Поэтому инфляция не влияет. Допустим, человеку дал денег на 3 года, да. И говорит, что дал в рублях, и говорит, что вот сегодня по курсу это 1000 долларов, допустим, и ты мне через 3 года отдай это в рублях, но то, чтобы было 1000 долларов. Ты ему там, 1000... Допустим, уже 50 тысяч рублей будет, но да. Так да. Можно? Нет, ты сразу дай ему 1000 долларов, ты 1000 долларов и так далее. Да. Да. Здесь все просто, ты же не знаешь завтра, какой курс. Да. Это и есть гора. Да. Да, да, здесь, во-первых, есть риба, во-вторых, еще есть что? Неизвестность. Завтра не знаешь, что будет. Допустим, ты отдал ему, у меня брат тоже один спрашивал, говорит, я отдаю деньги, он меня, допустим, назначает то, что за этот деньги может 3 килограмма золота покупать. 300 тысяч, допустим, или 400 тысяч, неважно. И он через 2 года возвращает меня, оказывается, за это деньги невозможно 3 килограмма покупать. 2,5 килограмма золота только. Поэтому я говорю ему, вот я тебе дам рубли 300 или 1,5 миллиона, которые стоят 3 килограмма золота. Ты меня будешь возвращать через 3 года, неважно сколько, зато 3 килограмма золота. Так-то, если... Ничего нету, вроде нормально, так же. Нет, тоже нормально. А если, допустим, падает цена золота, в основе не падает, очень много держится, и раз, падает, так же? А что ты скажешь? Ой-ой-ой. Если бы не сказал. А если наоборот? Да. Если наоборот поднимается, он говорит, слушай, 3 миллиона надо отдавать, оказывается, тебе. Нет, ну я же взял 1,5 только. Золото поднялся, а другие вещи не поднялись, допустим. Или наоборот, некоторые вещи поднялся, некоторые вещи не поднялись. В этом есть риба, конечно, конкретная ясная риба. Ясная риба. Поэтому, как берем, то и отдаем. Почему? Потому что этот карл, который взайми отдавай, а когда мы отдаем взайми, что является это? Во-первых, это является обязательный или необязательный акт? Нет, не обязательный. Почему? Занимаешь договор. Да, договор. У нас же договор есть. Обязательный договор, обязательный акт и необязательный акт. Но этот обязуется отдать свое время. Нет. То есть обязательный акт, что обозначает то, что обязательный акт? То, что я взял, допустим, вот этот деньги 1000 рублей, я взял срок месяц, допустим. Хорошо. Договорились так. Я завтра пришел и сказал, дай мне деньги. Я могу так или нет? Я безвозмездно. Взайми обычно дают безвозмездно. Так же. Я займе дал ему 1000 рублей и сказал через месяц, хорошо, договорились, там условия, там туда-сюда, там, две свидетели писали, залог оставили, что только не сделал. И завтра прихожу к нему, дай деньги. И условия не было? Нет, конечно, ты же написал бумаги. Ну что, это же мои деньги. Ты же написал. Это, уважаемые братья, не является обязательный акт. Это не обязательно. Это является необязательный акт. Деньги забрать можно. Но это нехорошо. Это нехорошо. Но. Да, согласился. Конкретно согласился. Через месяц. Ну, тут дешевое что-то предложение, машину какую-то. Очень захотел. Ты пришел, да, я не верю, а был со стороны. Нет денег, все, акции, десятки. Все просто. Поэтому это что является у вас, уважаемые братья, это является у нас то, что не обязательный акт. Иншалла, будем проходить это тоже. Мы сегодня проходили что? Торговлю проходили. То есть, самая важная вещь, завтра этот будем продолжать, иншалла. Это, во-первых, то, что запрещенная торговля возвращается на две основные вещи. Это, во-первых, риба. Проходили варианты риба. А этот не влияет. Что это не влияет? Инфляция не влияет. Очень много сейчас браты спрашивают, то, что инфляция так-то получается там 7%, иногда 13%, иногда там не знаю сколько-то процентов, поэтому можно или нет? Нет. В основе нет. В основе нет. Без никаких там вопросов нет. Инфляция, не инфляция, нет. Запрещается. Это во-первых. Во-вторых, гарар. То есть неизвестность. В каком-нибудь вещи, если есть неизвестность, ты можешь обратно взять деньги. Эта торговля является неправильная торговля. Неправильная. Эта торговля является, у него есть харам запрещенный. Допустим, купи, говорит, все то, что тебе нужно, там, мы будем договориться. Или, допустим, вот этот купишь? Да, куплю. А, оказывается, стоит 1000 рублей. Дай мне. Потому что акт у нас как состоялся? Словами. Словами акт состоялся. Все, 1000 рублей дай мне. Это неправильно. Ты говоришь, здесь гарар. Здесь нету условий. То, что должен быть известно, что? Цена. Здесь цена неизвестна. На рынке, если что-то покупаешь, не говоришь «заверните». Надо сначала цену закупать. Что это «заверните»? Ну, ну упакуйте. Да, если надо. Если заходишь, вот мне вот это, вот это, вот это, вот это. Да. И тебе щук, и потом чек тебе вот столько-то там. На кассе. 3000. Да. В основе это является то, что ты должен знать цену. А то, что там написано «не смотрел», допустим, и согласен был, в этот момент проблемы нету. Иншаллах будем проходить.